«Ну и чего ты нас собрал?» Шум, недовольный тем, что был разбужен, уставился на Щербатова. Тот оглядел всех собравшихся в трапезном вагоне. Все, кроме, конечно, Саныча и моряка. Щербатый мрачно смотрел на них. Затем повесил голову и стал расхаживать вдоль стола. Затем выложил на стол рукоятку со своей фамилией. «Старика убили моим ножом», — сказал он. «Кто-то взял мой нож и убил им Саныча». «Ну, так известно кто?» — хмыкнул Шум. «Все стрелки сходятся на вояке этом». «Так-то оно так», — покачал головой Щербатый. «Но мой нож взял кто угодно, только не моряк». Родька почувствовала, как ее сердце бешено заколотилось. Она вдруг ощутила сильное волнение от того, что моряк, возможно, невиновен. «Это еще почему?» – прищурился тем временем Шум. «Да потому что я видел, как моряк и Саныч уходят. И я в это самое время строгал этим самым ножом новые лучины. Потом положил и его, и лучины себе в тумбочку и в сортир пошел. А через щель в стене видел, как они удаляются в ту сторону». Он махнул рукой. «Значит, моряк не мог вернуться, когда они вышли со станции. И пока я был в сортире, взять нож. Потом ведь я вернулся, снова взял нож, открыл консервную банку и пошел на крышу, на пост». «И перо с собой взял?» – ухмыльнулся Шум. «Нет», – положил обратно в тумбу. «И больше мы ни Саныча живым не видели, ни моряк обратно не приходил. Это кто-то другой. И он сейчас находится тут». «С чего такой вывод?» – нахмурился Клим. «Ну а кто еще мог взять мой нож? Это первое. Второе. Саныча убили ведь не сзади, не в спину. Не было неожиданного нападения. Убийца стоял прямо перед стариком. И Саныч подпустил его к себе. Значит, знал его, доверял ему, и тот резко нанес удар. Учитывая, что убили Саныча одним ударом с первого раза, удар был сильным. И человек был не низкого роста, как, впрочем, и мы все. Следовательно, Родька по-любому отпадает. Да и насчет Вафана я сомневаюсь. Хиловат он, чтобы одним ударом вогнать нож в сердце человека, да так, что рукоятка обломится. Да и ростом он пониже нас. Даже ниже моряка, а моряк среднего роста». «Я что-то не понял». Лицо Шума исказила кривая ухмылка. «Ты вроде пожарник, а не мусорок. Чего ты сейчас сказать пытаешься, а? Что я, либо Клим, либо Жиган прирезали старого, да? И типа тебя подставили, так?» «Ты что же, можешь найти другое объяснение?» «Ну, конечно!» Шум хлопнул ладонями. «Ты его и грохнул, а теперь нам в уши ссышь!» Теперь усмехнулся Щербатый. «А не ты ли, не так давно, говорил, что с властью старого пора кончать? И Вафен это слышал. Ведь так?» «Ну, было!» Эстонец пожал плечами. «Я не говорил, что его надо убивать!» Заорал скинхед. «Я говорил, что ему надо было предъявить, чтобы он не давил на нас и с вахтой вопрос по справедливости решить, козлина. Это ты его грохнул!» «И какой же мотив у меня был, а?» – крикнул в ответ Щербатый. «Тише, тише!» – поднял руку Жиган. «Не надо орать, подельнички мои. Я сейчас скажу кое-что, о чем знаю только я, Клим и Вафен». «Чего?» – Шум резко повернул голову. «Дело в том...» продолжал Жиган. «Что пока ты, Щербатый, куда ты катался, кстати, на велосипеде убиенного Саныча, мы тут проверяли свои ножи. У всех они, естественно, на месте. Само собой, нож моряка мы проверить не могли, а вот ты отсутствовал. Мы решили поглядеть в твоей хибаре. Ножа там не было. Конечно, это ничего не значило. Ведь ты мог просто его таскать с собой, что понятно в наше замечательное время. Но вот что интересно...» Жиган запустил руку за пазуху своей куртки и извлек оттуда несколько порножурналов. «Вот это было у тебя под матрацем. Что в корне меняет дело?» И он швырнул журналы на стол. Щербатый с изумлением смотрел на них. «Но это не мое», – пробормотал он. «Их мне подкинул кто-то?» «А кто у нас любитель всяких книжек и журнальчиков?» «Ты Щербатый. И ты подбросил те из них, что тебя уже, наверное, не заводят, так как примелькались, девчонки. А потом подглядывал за ней, как она мылась. Но старик тебя спалил, Однако он пока не хотел говорить всем, ведь он вроде твоего папаню знавал. И ему было неловко тебя гадом объявлять при всех. Видимо, хотел с тобой по-своему разобраться, но ты его опередил. Убрал как свидетеля того, что хочешь девку поиметь». «Что за бред?» Щербатый растерянно смотрел на Жигана. «Это неправда, неправда». Шум сделал глубокий вдох и посмотрел на Клима. «Что, факт?» – спросил он. Клим кивнул. «Да, мы эти журналы у него нашли». «Вот сука!» Скинхед кинулся на Щербатого. Тот схватил табуретку. «Это не я!» – заорал он, отмахиваясь от шума табуретом. И шум попал под удар. Он отлетел, ударился о стену вагона и распластался на полу. Из его виска растекалась кровь. Все опешили, глядя на тело шума, который только что был жив, но теперь лежал на полу с проломленным виском. «Ты убил его!» – выдохнул Вафан. «Господи! Я не хотел!» – воскликнул Щербатый отчаянно. «Как и Саныча!» Жиган выхватил свой нож и ринулся на Щербатого. Тот швырнул в него табурет и бросился из вагона. Жиган увернулся и помчался за ним. Клим следом. Вафан стоял какое-то время и смотрел на тело шума, схватившись за голову. Затем резко кинулся к Родьке и, схватив ее в объятия, стал бормотать. «Наташа, давай уйдем, сейчас же уйдем на юга, только ты и я вместе, нет больше времени думать, это проклятое место!» Родька была шокирована тем, что тут только что произошло. И неожиданный напор безобидного до этого Вафана привел ее в ужас. «Пусти!» – истошно завопила она, вырываясь. «Пусти меня!» Эстонец почувствовал, как что-то острое вонзается ему в щеку, и отпрянул. В дрожащей руке девочки был ее нож. «Не приближайся ко мне и не трогай!» – нервно проговорила она и выскочила из вагона. Эстонец обессиленно упал на колени и заплакал. «Я люблю тебя!» – крикнул он ей вслед.